За столом Мэй ждала бумажная записка от Энни. «Можешь со мной увидеться? Напиши сейчас, когда сможешь, встретимся в туалете». Через 10 минут, сидя все в той же кабинке, Мэй услышала, как в соседнюю зашла Энни. Мэй вздохнула с облегчением, когда Энни сама протянула ей руку дружбы. Мэй была счастлива, что Энни снова так близка. Теперь можно все исправить, и Мэй намеревалась так и поступить. «Мы одни?» — спросила Энни. «Звук выключен на 3 минуты. Что стряслось?» «Ничего. Это прошедшее совершенное. Мне уже капают кое-какие результаты, и они сильно напрягают. А завтра все опубликуют, и я подозреваю, что будет еще хуже. Погоди, что они такого нашли? Я думала, они где-то в Средневековье начинают». «Они начали в Средневековье. Но даже тогда, что по отцовской линии, что по материнской, там сплошь чудовища. Я даже не знала, что у британцев были ирландские рабы. А ты?» «Не-а, по-моему, нет. Белые ирландские рабы? Тысячи! Мои предки были бандитские главари, что ли. Ходили в набеги на Ирландию, привозили рабов, продавали по всему миру. Кошмар и ужас какой-то. Энни. И они там уверены, что я знаю. Они 1000 раз перепроверили так и эдак, но вот я, по-твоему, похожа на потомка рабовладельцев? Энни, кончай себя гнобить. Это случилось 600 лет назад. Причем тут ты? Наверняка у всех в роду есть темные пятна. Не надо к этому так лично. Ну да, да, но это ведь как минимум неловко. Выходит, что это часть меня. По крайней мере, все мои знакомые так решат. И для всех, с кем я еще познакомлюсь, это будет часть меня. Они станут со мной встречаться, разговаривать со мной, но во мне будет и такая вот часть. На меня наляпали этот новый слой, и, по-моему, так нечестно. Это как если б я узнала, что твой папа — бывший куклукс-клановец. Ты слишком усложняешь. Никто, честное слово, ни одна живая душа не станет на тебя коситься из-за того, что у каких-то твоих незапамятных предков были ирландские рабы. Да это бред. Это было в глубокой древности. Никто это с тобой даже не свяжет. Сама знаешь людей, все равно никто ничего подобного не помнит. А вешать ответственность на тебя? Да вот еще глупости. И они кучу этих рабов поубивали. Есть история. Случилось восстание. Один мой родственник учинил бойню, прикончил 1000 мужчин, женщин и детей. Урод! Нет слов никаких. Я прям... Энни, пожалуйста, успокойся. Во-первых, у нас время на исходе. Мне вот-вот звук включать. Во-вторых, нельзя из-за этого дергаться. Это же практически пещерные люди. У всех пещерные предки — это а то сплошное недоразумение. Энни засмеялась, громко фыркнула. «Обещаешь не париться?» «Ну да, Энни, не парься из-за этого. Обещай». «Ладно, обещаешь?» «Обещаю, ну, постараюсь». «Ладно, пора». На завтра, когда опубликовали сведения о предках Энни, Мэй сочла, что ее правота хотя бы отчасти доказана. Были и непродуктивные комментарии, куда ж от них деваться. Но в основном публика хором пожала плечами. Никого особо не волновало, как этот сюжет связан с Энни, зато он вновь и, пожалуй, на общую пользу привлек внимание к давно забытому историческому эпизоду, когда британцы смотались в Ирландию и вернулись с человечьей валютой. Энни, кажется, и бровью не вела, квакала позитивно, для своего видеоканала записала краткое обращение, говорила о том, как удивилась, узнав, что ее стародавние родичи сыграли столь неприглядную роль в этот прискорбный исторический момент. Затем, однако, она постаралась взглянуть на вещи трезвее и беспечнее, дабы ее открытие никого не отвратило от изучения личной истории в прошедшем совершенном. «У всех предки одно сплошное недоразумение», — сказала она, и Мэй, смотревшая ролик на браслете, рассмеялась. Однако Мерсер в своем духе не смеялся. Мэй не общалась с ним больше месяца, но затем с пятничной почты, почтовая служба работала теперь лишь по пятницам, пришло письмо. Мэй не хотела читать, знала, что оно полно злобы и упреков и осуждения, но ведь он уже написал одно такое письмо. Мэй вскрыла конверт, предположив, что хуже быть не может. И ошиблась. На сей раз его не хватило даже напечатать «дорогая» перед ее именем. «Мэй, я помню, что обещал больше не писать. Но, может, ты хоть чуть-чуть задумаешься теперь, когда Энни на грани краха. Пожалуйста, передай ей, что этот эксперимент надо бросить. Уверяю вас обеих, он кончится плохо. Мы не рождены знать все, Мэй. Тебе не приходило в голову, что, может, разум наш тонко откалиброван, балансирует между ведомым и неведомым, что душам нашим потребны и тайны ночи, и ясность дня. Вы, народ, творите мир неотступного дневного света, и я думаю, что мы все сгорим в нем заживо. Не останется времени поразмыслить, поспать, остыть. До вас в вашей сфере не доходит, что принять в себя все мы просто-напросто не способны. Посмотрите на нас. Мы же крохотные. У нас крохотные головы размером с дыню, а вы хотите впихнуть туда все, что успел узреть мир. Не получится. Браслет чуть не лопался. «Да чего ты с ним возишься, Мэй? Мне уже скучно. Ты кормишь снежного человека? Не корми снежного человека». Сердце у Мэй грохотало, и она понимала, что не стоит читать до конца, но не могла остановиться. Так вышло, что когда у тебя случился этот праздник идей с твоими цифровыми штурмовиками, я как раз заехал к родителям. Они хотели посмотреть, они так тобой гордятся, хотя от вашего собрания леденела кровь. И однако я рад, что посмотрел этот спектакль. Я не меньше радуюсь, что видел «Триумф воли». Примечание. «Триумф воли», заказанный Гитлером, документальный фильм немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь о Нюрнбергском съезде НСДАП 1934 года. Конец примечания. Как раз такого пинка мне и не хватало, чтобы сделать шаг, который я планировал в любом случае. Я переезжаю на север, в самый глухой и заурядный лес, какой смогу отыскать. Я знаю, что ваши камеры покрывают эти районы, как и Амазонку, Антарктиду, Сахару и так далее, но у меня будет хотя бы фора. А когда камеры придут, я отправлюсь дальше на север. Мэй, я вынужден признать, ты и тебе подобные победили. Всему, в общем, конец. И теперь я это понял. Но до того собрания у меня была хоть какая-то надежда, что это безумие ограничивается только вашей компанией, тысячами людей с промытым мозгом, что работают на вас, миллионами, что поклоняются золотому тельцу по имени Сфера. Я все надеялся, отыщутся те, кто восстанет против вас, или новое поколение разглядит, до чего все это смехотворно, деспотично и решительно неуправляемо. Мэй глянула на запястье, уже возникло 4 новых онлайн-клуба ненавистников Мерсера. Кто-то предлагал стереть его банковский счет. «Только слово скажи», — написали ей. Но теперь я осознаю, что даже если вас сбросят с вершины, даже если сфера исчезнет завтра, вероятнее всего, ей на смену придет нечто похуже. В мире есть тысячи других волхвов, носителей еще более радикальных соображений о том, что частная жизнь сама по себе преступна. Только я подумаю, что хуже быть не может. Всплывает очередная 19-летняя девочка, и на фоне ее идей сфера смотрится каким-то фестивалем гражданских свобод, и вас — народ. А теперь я знаю, что вы — народ. Это почти весь народ. Ничем не напугаешь. Сколько за вами ни следи, вы немало не тревожитесь и ничуть не сопротивляетесь. Одно дело — измерять себя, Мэй. Вот как ты со своими браслетами. Я могу смириться с тем, что ты и прочие такие же отслеживают свои перемещения, записывают все свои поступки, собирают на себя досье в интересах, но я не знаю чего, в каких-то ваших интересах. Но этого мало, правда? Вам нужны не только ваши данные, вам нужны мои. Вы без них не полны, вы больные люди. Так что я пошел. Когда ты это прочтешь, я уже буду под радарами, и я думаю, не я один. Да что там? Я знаю, что не один я. Мы станем жить в подполье, в пустыне, в лесах. Мы будем беженцами или отшельниками, горемычным, но необходимым гибридом тех и других. Потому что мы — это мы. Я думаю, это какой-то второй великий раскол. Сложатся два человечества, отдельные, параллельные. Одни поселятся под колпаком, которые создашь ты. Другие станут жить, пытаться жить подальше от него. Мне до смерти страшно за всех нас. Мерсер. Она прочла письмо перед камерой, понимая, что зрителям, как и ей, оно кажется абсурдным и истерически смешным. Налетел ураган комментариев. Встречались удачные. Снежный человек вернется в естественную среду обитания, и туда и дорога Йети. Но Мэй так развеселилась, что отыскала Фрэнсиса, и когда они встретились, он уже прочел транскрипт Мерсерова письма, опубликованный на полдюжине сайтов. Один зритель из Мизулы зачитал письмо, нацепив напудренный парик и фоном подложив псевдопатриотическую музыку. Ролик набрал 3 миллиона просмотров. Мэй хохотала, сама пересмотрела ролик дважды, но ловила себя на том, что сочувствует Мерсеру. Он упрям, но не глуп. У него еще есть надежда. Его еще можно переубедить. На завтра Энни снова оставила ей бумажную записку, и они опять уговорились встретиться в соседних туалетных кабинах. Мэй лишь надеялась, что после второй серии крупных открытий Энни нашла способ поставить их в широкий контекст. Под стенкой кабинки Мэй разглядела носок туфли, выключила звук. Говорила Энни хрипло. Слыхала? Наверное. Что теперь еще хуже? Что-то слышала. Ты плакала, Энни, Мэй? По-моему, я не справлюсь. Одно дело знать, что творили предки в 39-м старом свете. Про себя я думала, ну, понимаешь, типа, ну, ладно, они приехали в Северную Америку, начали с чистого листа, все оставили в прошлом, но, Мэй, знать, что они и здесь были рабовладельцами. Что за идиоты? Что это за люди такие, из которых я поучилась? Наверняка я тоже больна чем-нибудь, Энни. Но зачем об этом думать? Как это зачем? Я больше ни о чем думать не могу. Ладно, хорошо. Только, во-первых, успокойся, а во-вторых, нельзя так лично. Надо отстраняться, немножко абстрагироваться. И мне сыплются письма ненависти. Сегодня утром 6 сообщений. Люди обращаются ко мне. Масса Энни. Половина цветных, которых я за эти годы наняла на меня подозрительно косятся, как будто я тоже чистокровное рабовладение унаследовала. С Вики работать нет никаких сил. Увольняю ее завтра. Энни, ты сама понимаешь, какую бредятину ты несешь. И кроме того, ты вообще уверена, что у твоих предков здесь были черные рабы? Может, тоже ирландцы? Энни громко вздохнула. Да нет, нет. Мои предки сначала владели ирландцами, потом сменяли их на африканцев. Как тебе, а? Этих людей хлебом не корми, дай другими людьми повладеть. И ты видела, что в гражданской войне они воевали за конфедерацию? Я видела, но у кучи народа предки сражались за юг. Вся страна воевала 50 на 50. Но не те 50. Ты вообще представляешь, какой бардак сейчас у нас в семье? Они же всегда вроде так на семейное наследие плевали. Это пока считали, что они голубая кровь. Мэй! Пока думали, что мы все из себя такие с Мэйфлауэра, что генеалогия у нас комар носа не подточит. А теперь они стали очень серьезные. Мама двое суток не выходит из дома. Я даже думать не хочу, что откопают дальше. Дальше, спустя еще 2 дня, откопали кое-что гораздо хуже. Мэй не была в курсе заранее, что именно, но была в курсе, что Энни в курсе, и что Энни послала в мир очень странный квак. Там говорилось, вообще-то, я даже и не знаю, надо ли нам знать все. Когда они встретились в туалете, Мэй не верила, что пальцы Энни взаправду такое напечатали. Конечно, сфера ничего стереть не могла, но кто-то, Мэй надеялась, что сама Энни, поправил, и теперь в кваке говорилось так. «Нам не надо знать все, если нет адекватных накопителей данных. Не хотелось бы все потерять». «Ну, естественно, я его написала», — сказала Энни. «Во всяком случае, первый вариант». А Мэй надеялась, что это какой-то ужасный глюк. «Как ты могла такое написать?» «Я так считаю, Мэй. Ты не представляешь. Я знаю, что не представляю. А твои представления каковы? Ты вообще сознаешь, в какое ты вляпалась? Как ты, вот именно ты можешь поддерживать такую идею? Ты само лицо открытого доступа к прошлому. А говоришь... Ты что говоришь-то?» «Да я не знаю. Но я знаю, что с меня хватит. Пора сворачивать». «Что сворачивать?» «Прошедшее совершенное и любые аналоги. Ты же понимаешь, что не выйдет. А я попробую. То есть ты уже вляпалась?» «О, да. Но одно доброе дело волхвы мне задолжали. Я не выдержу. То есть они уже освободили меня от ряда обязанностей. И ладно, мне по барабану. Но если не закроют проект, я впаду в кому. Вот это наверняка. Я уже с трудом на ногах стою и дышать нечем». Они посидели молча. «Может, лучше уйти?» — подумала Мэй. У Энни трещал стержень. Она нестабильна, она способна на опрометчивые, необратимые поступки. Даже разговаривать с ней уже риск. Тут Энни захрипела. «Энни, дыши!» «Говорю же, не могу. 2 дня не спала». «Так что стряслось-то?» — спросила Мэй. «Да все на свете. Ничего. Нашли всякую дрянь про родителей. Целые горы дряни. Когда публикуют? Завтра. Ладно, может, все не так плохо? Описать не могу. Все гораздо хуже. Расскажи. Наверняка все нормально». «Ничего не нормально, Мэй. Не бывает такого нормального. Во-первых, я выяснила, что у папы с мамой был открытый, что ли, брак. Я их даже не спрашивала, но есть фотки, видео, где они со всякими другими людьми, типа серийные адюльтеры у обоих. Это что, нормально? С чего ты взяла, что это адюльтеры? Может, они просто на улице с кем-то прогуливались и были... Ведь 80-е, да? Скорее 90-е. И ты уж мне поверь, там не отопрешься. Секс. Нет. Ну, поцелуйчики. Есть одна, где папа какую-то тетку за талию обнимает и рукой ей сиську жмет. Тошнотворно. И где мама с каким-то бородатым мужиком... Голые фотки, серия. Мужик умер. Остались фотографии. Их выкупили на какой-то там гаражной распродаже, отсканировали, кинули в облако, а потом провели глобальное распознавание лиц. Опа! Мама голая с каким-то байкером. Они там местами стоят голиком, как для школьного альбома позируют. Это жалко, да, да, да. И кто снимал-то? Там, значит, кто-то третий с ними был. Кто? Сосед-доброход? А родителей ты спрашивала? Нет. Но это еще цветочки. Я как раз собиралась задать им пару вопросов, но тут вылезло еще кое-что. И оно настолько хуже, что на адюльтеры мне уже плевать. В смысле, эти фотки — это плюнуть и растереть по сравнению с видео. А что на видео? Короче, один из редких случаев, когда они были вместе, ну, по крайней мере, ночью, какое-то видео где-то на пирсе. Там была камера слежения. Видимо, потому что в пакгаузах хранят всякое. И, в общем, на пленке родители тусуются ночью на пирсе. У них что там, секс? Нет, гораздо хуже. Ой, Мэй, это кошмар какой-то. Это просто какой-то... У меня родители... Периодически устраивают такую тусовку. Ну, типа собирают супружеские пары и закатывают попойку. Они мне рассказывали. Удалбываются, пьют, идут танцевать, гуляют всю ночь. В годовщину свадьбы каждый год. Иногда в городе, иногда сматываются куда-нибудь в Мексику. Ну, такое от заката до рассвета, чтобы молодость вернуть, брак обновить. Ля-ля-тополя. Так, в общем... Я знаю, что это их годовщина. Мне было 6 лет. И одно дело, если б я еще не родилась. Ой, короче, я не знаю, что они делали до того, но где-то в 1 ночи они приходят под эту камеру. Распивают бутылку вина, сидят над водой, болтают ногами. Поначалу все довольно невинно, скукота. А потом в кадре появляется мужик. Бездомный, что ли, мужик, спотыкается. И родители видят его, смотрят, как он там бродит, все такое. Он им вроде что-то говорит, а они смеются, и давай дальше вино лакать. Потом некоторое время ничего не происходит, бездомного в кадре нет. А 10 минут спустя он снова появляется в кадре и падает с пирса в воду. Мэй резко втянула воздух. Сама понимала, что... От этого только хуже, и твои родители видели, как он упал. Энни уже рыдала, в том-то и дело. Они точно видели. Он в 3 футах от них упал. Ну, они вскакивают, наклоняются в воду, кричат, видно, что психуют, потом оглядываются, как будто телефон ищут. А там был телефон? Я не знаю, похоже, что нет. Они не выходят из кадра. Вот... Это и есть кромешный ужас. У них на глазах мужик падает в воду, а они там так и торчат. Не бегут за помощью, не зовут полицию, ничего. Не прыгают его спасать, 10 минут психуют, а потом опять такие садятся, и мама кладет голову отцу на плечо, и они сидят 10 минут, а потом встают и уходят. Так, может, у них шок был? Мэй! Мэй, они просто встали и ушли. Ни спасателей не вызвали, ничего. В логах не было звонков. Они никому не сообщили, но на следующий день тело нашлось. И оказалось, что мужик даже не бездомный. Чуток, может, тронутый, но жил с родителями, работал в кулинарии, тарелки мыл. А мои родители смотрели, как он тонет. Энни давилась слезами. Ты им об этом рассказала? Нет. Я не могу с ними разговаривать. Меня от них сейчас воротит очень сильно. Но все это еще не выпустили. Уже скоро. 12 часов. А Бейли что? Да, ничего не может поделать. Ты же знаешь Бейли. «Может, я чем-то помогу», — сказала Мэй, понятия не имея, чем тут помогать. Энни не подала виду, будто верит, что Мэй способна замедлить или остановить надвигающийся ураган. «Какой-то кошмар!» «Блин», — сказала Энни, словно ее огрело озарением. «У меня больше нет родителей».